Ехали они всю ночь, потом день и опять ночь. На третьи сутки Егорьев уже начал сомневаться, догонят ли они свою роту. По его расчетам, он должен был еще вчера встретиться с Полесьевым. Однако их эшелон как в воду канул. Кутейкин выказывал предположение, что роту погрузили на машины. В таком случае их найти было бы почти невозможно. Лученков убеждал лейтенанта, будто Полесьев едет впереди, и при равной скорости движения обоих эшелонов та двухчасовая задержка и не позволяет им догнать его. Золин почти всю дорогу молчал. А тем временем эшелон подходил к Дону. Егорьев чувствовал, что они все ближе и ближе продвигаются к фронту. Навстречу чаще попадались поезда с ранеными. На полустанках, где они останавливались иногда минут на пять, становилось раз от разу больше беженцев с тюками, чемоданами, сидевших со своей поклажей в ожидании пассажирских составов. Нередко виднелись и разбитые станции, а то и попросту груды обломков и пепелища по обеим сторонам железнодорожного полотна. Этот район был уже в зоне досягаемости действий немецкой полевой авиации. Странное чувство овладело Егорьевым, глядя на картину, охватившую левобережье Дона суматохи. Он не мог понять, куда и зачем бегут эти люди, толпами штурмующие шедшие на восток поезда, выпрашивающие продукты на станциях у солдат из воинских эшелонов. Хоть и давно не слушал уже лейтенант сводок информбюро, но был твердо уверен, что никаких наступательных действий немцы предпринять не могут. Не могут, потому что понесли невосполнимые потери. Стратегическая инициатива теперь прочно в наших руках. И Егорьев твердо знал, изгнание захватчиков уже началось. И потому, видя все это, лейтенант был в высшей степени удивлен. «Послушайте, Кутейкин», — спросил как-то Егорьев старшину, — «откуда взялось столько народу?» «Беженцы», — неохотно отвечал старшина, — «не от хорошей жизни бегут. Да и к тому же, кто хочет, чтоб опять, как в 41-м, к немцам в лапы попасть?» «С чего вы взяли?» — возразил ему Егорьев. «Сейчас не 41-й год. Мы контролируем обстановку. Наши армии...» «Лейтенант!» — вдруг резко обернувшись к Егорьеву, сказал Кутейкин. «Я видел это уже один раз. И простите меня за прямоту. Вы не на политзанятии. Надо мыслить реально. Там, куда мы едем, я был с самого начала. И знаю, что такое их фланговые удары и окружение. И вообще...» Кутейкин махнул рукой. «Ладно, оставим эту тему». «Но почему?» Егорьев пристально посмотрел на старшину. «Да, мы отступали. Но теперь полоса неудач миновала». «Это полоса!» Зло прищуриваясь, перебил Кутейкин. «Тянется за нами от Бреста до Москвы. И стоила она нам миллионы. Вдумайтесь, миллионы жизней. И неизвестно, что еще будет, и чем все это закончится, и кто за все это ответит». «Ну, хватит!» Рассердился Егорьев. «Вы, я вижу, ничего не понимаете. Сами спрашивали моего мнения». Хмуро и снова тихо ответил старшина, а про себя подумал. «Эх, лейтенант, сам ты ничего не понимаешь!» И, подойдя к двери вагона, уселся рядом с Золиным. «Лейтенанта-то нашего здорово в училище накачали!» Уже без злобы в полголоса произнес Кутейкин. Золин усмехнулся в усы и начал свертывать сигарку. Старшина последовал его примеру. «Жаль!» — добавил он после некоторого молчания. — Горькое разочарование будет. И оба закурили. Около полудня поезд остановился. Кругом была степь. Впереди у горизонта темнел лес, почти скрытый от глаз высокими холмами. Солнце находилось в зените, и между безоблачным небом и выжженной травой все, казалось, изнывало от жары. — Чего стали-то? — сонно спросил Лученков, прикладываясь к фляге. — Пошел бы, да разузнал! — сказал ему сверху Кутейкин. — Пустая! — вместо ответа горестно объявил Лученков, запрокинув голову и тряся флягой над раскрытым ртом. — Смотри, ворона залетит! — усмехнулся Золин, глядя, как Лученков пытается извлечь хоть каплю воды из опорожненной еще вчера утром фляги. «А что, исхожу?» Лученков отбросил в сторону громыхнувшую пустотой флягу и поднялся на ноги. «Схожу и узнаю!» «Сидите, Лученков!» Остановил его Егорьев. «Я сам узнаю!» И, выпрыгнув из теплушки, лейтенант зашагал к пассажирскому вагону, в котором располагался начальник поезда, вместе с командиром ковчасти. Однако те сами шли навстречу, о чем-то разговаривая, ожесточенно жестикулируя руками. И они почти что натолкнулись на Егорьева. И когда лейтенант, приложив руку к козырьку фуражки, уже набрал в легкий воздух, чтобы доложить по всей форме и спросить, надолго ли это задержка, пожилой подполковник, не глядя на Егорьева, выпалил одним духом. «Эшелон дальше не идет! Мост через Дон взорван! До переправы добирайтесь сами! Еще есть вопросы?» И, посмотрев на так и остававшегося стоять с открытым ртом Егорьева, сам же ответил. «Вопросов нет! Считайте, что мы были хорошими попутчиками! Всего доброго!» Через минуту по эшелону из начала в конец понеслась команда. «Разгружайся!» Кавалеристы, так же, как и в прошлый раз у станции, выводили по сходням лошадей, деловито осматривали упряжь, надевали на спины коням седла, проверяли подпруги. Меньше чем через 15 минут все были готовы к маршу. Егорьев стоял и смотрел, как собираются конники. Потом, вспомнив, что у него нет карты, спросил у одного из офицеров, где можно ее достать. Тот посоветовал Егорьеву обратиться к подполковнику. Егорьев побежал разыскивать подполковника, который оказался вместе с начальником поезда, около паровоза. Лейтенант справился, нет ли у него лишней карты. Подполковник сказал, что карту он Егорьеву не даст, но сообщил, что километрах в 5 к северу отсюда проходит шоссейная дорога, по которой можно добраться до переправы через Дон. Егорьев поблагодарил подполковника, однако отправился к своему вагону, отнюдь не обрадованным. Кутейкин, Золин и Лученков уже сидели около насыпи, в полном снаряжении и при оружии. «Именно так!» — кисло улыбнулся Егорьев, подходя к ним. «Вы все правильно поняли!» И полез в вагон, чтобы забрать свои вещи. «Лейтенант!» — окликнул его Кутейкин, кивком головы показывая на траву позади себя. Егорьев обернулся, посмотрел в указанном старшиной направлении и, увидев около Кутейкина свой вещмешок и планшетку, спрыгнул обратно на насыпь. Взяв свой нехитрый скарб и сказав старшине спасибо, стал собираться. Кавалеристы тем временем, выстроившись поэскадронно, рысью направились по степи на север, туда, где по указанию подполковника должна была быть шоссейная дорога. Когда за ними улеглась пыль, Егорьев скомандовал своим людям: «Пошли!» И вместе с ними отправился вслед за кавалеристами к шоссейной дороге. Через час все вчетвером уже голосовали на магистрали. Поймав грузовик, забрались в кузов и покатили к переправе, по дороге обсуждая план дальнейших действий. «Ну что?» — говорил Кутейкин, восседая на штабелях газет, которые, видно, в этом грузовике везли на фронт. «Да догонялись, товарищ лейтенант!» «Да!» — вторил ему Лученков. «Теперь нам, Полесьева, как пить дать не найти! Это уж сверхточно!» Золин, одной рукой держась за задний борт грузовика, а другой поглаживая лежавшую у него на коленях винтовку, молча качал головой. «Что же делать, братцы?» — убитым голосом спросил Егорьев. «Не знаю!» — отвечал Кутейкин. Надо было направляться вместе с кавалеристами. А теперь что? Командировочных у нас нет, продовольствие кончается, куда ехать неизвестно. При первой же проверке документов нас задержат и сочтут за дезертиров. Но мы ведь...» — начал Егорьев. «А что ж вы думали, лейтенант?» Таким тоном, будто дело его не касалось вообще, продолжал Кутейкин. «Время военное, а со всякими не церемонятся. Расстреляют и все. Я вам серьезно говорю!» Произнося подобные речи, Кутейкин в душе подсмеивался над лейтенантом, изрядно докучавшим ему в дороге, своими лозунгами и постоянно твердившим о скором победоносном завершении войны, о неустойчивости духа немецкого солдата, об исчерпанных военных ресурсах гитлеровского вермахта. Нельзя сказать, что Кутейкин не хотел скорейшего завершения войны. Он, без сомнения, желал этого. Но, будучи человеком уже умудренным фронтовым опытом и встречавшимся с врагом лицом к лицу, видел истинное положение вещей и лучше кого-либо знал, что до победного завершения войны еще, ох, как далеко, гораздо дальше, чем отсюда до Берлина. Поэтому-то старшина и решил несколько поднапустить страху на Егорьева, у которого все было просто. Приехали сразу в атаку, врага разгромили и по домам. «Посмотрим, каков ты на самом деле», — думал Кутейкин, глядя на лейтенанта. Однако он тут же убедился, что чересчур сгустил краски. Егорьев, побелевший как полотно, смотрел на старшину, будучи не в силах вымолвить ни слова. «Вы это серьезно?» — наконец выдавил из себя лейтенант. Краем глаза, глянув на Лученкова, старшина еще раз подумал, что охватил через край. Лученков нервно заерзал на штабелях газет, стараясь унять вдруг охватившую его дрожь. Сглотнув слюну, комом застрявшую у него в горле, он выпучил на Кутейкина глаза и чуть ли не закричал. «Ты это брось, старшина! Не шути так, слышь! Ты не шути, пожалуйста!» Кутейкин удовлетворенно посмотрел на Лученкова и, решив, что отбил у него охоту впредь рассказывать разные истории, подобные той, что поведал он тогда на станции, и где, по мнению старшины, все же содержался намек на него Кутейкина, почесал рукой шею и успокоительно сказал: «Ну, я все-таки думаю, что нас не расстреляют». «Так что же вы предлагаете?» — спросил уже более уравновешенный Егорьев. «Вы, однако, шутник, старшина!» — приходя в себя, стер пот со лба Лученков. «Я вот что предлагаю!» Будто бы не замечая ни еще сошедшей с лица Егорьева бледности, ни волнения, от которого несколько секунд назад чуть не трясся Лученков, сказал старшина: «Как только прибудем на переправу, постараемся разыскать там, ну, если не комендатуру, то что-нибудь в этом роде. Явимся туда, скажем: так, мол, и так, отстали от поезда. Неизвестно ли вам что о такой-то роте? Если известно, попросимся туда. Если неизвестно, то пусть пошлют в любую другую часть, но только чтоб на передовую. Никаких загвоздок в нашей истории нет. Все правда, от начала до конца. Стало быть, как бы нас ни проверяли, придраться не к чему. Вот только документы...» Старшина в задумчивости поскреб пятерней затылок. «Да, в документах как раз вся и соль», — со вздохом произнес Егорьев. «Да вы не унывайте, лейтенант!» Кутейкин дружески хлопнул сидевшего напротив него Егорьева по колену. «В конце концов, это единственная причина, по которой нас могут задержать. К тому же, если объяснить, то как раз все логично получается. Ясно дело, откуда у нас быть документом непросроченным, коль мы 4 дня сами по себе болтаемся?» «Закурим?» — предложил Золин, вынимая из кармана кисет. Лученков с Кутейкиным протянули ладони. «Погодите, старшина!» — сказал Егорьев, видя, как Кутейкин собирается оторвать клочок от одной из газет, на штабелях которых сидел. «Вот, возьмите!» И протянул Кутейкину пачку папирос. «Берите и вы!» — настаивал лейтенант, заметив, что Золин с Лученковым сидят в нерешительности. Те взяли по папиросе и, поблагодарив, закурили. «Прошу!» — Кутейкин щелкнул перед Егорьевым зажигалкой. «Нет, я не курю!» — отрицательно замотал головой лейтенант. «Зачем тогда папиросы берете?» — поинтересовался старшина, дунув на зажигалку. «Да так!» — Егорьев пожал плечами. «Правильно, лейтенант!» — одобрительно сказал Золин. «Не пропадать же добру!» Егорьев усмехнулся, положил пачку в нагрудный карман гимнастерки. «Слышь, старшина!» — обратился Лученков к Кутейкину, собиравшемуся тоже засунуть зажигалку обратно в карман. «Покажи вещь!» Кутейкин передал Лученкову зажигалку. «Сила!» — восхищался Лученков, вертя в руках зажигалку. «Ну ладно, давай!» Старшина взял из рук Лученкова вещь и упрятал подальше, в карман. «Где достал?» — спросил Лученков старшину. «Трофейная!» — самодовольно ухмыльнулся Кутейкин. «Это еще что?» «А что?» — Лученков посмотрел на старшину. «Эх, были у меня трофеи!» — горестно вздохнул по утраченному Кутейкин. «Под ельней! С эсэсовца такой нож снял! С ножнами ручка резная! На ней гербы всякие, титулы! Эмблема еще замысловатая какая-то была! Лев со щитом! А вокруг него полосы всякие! Украшают, в общем! А какая сталь! Как сейчас помню! Сало во как резал!» Старшина показал оттопыренный большой палец, выражая тем самым свой восторг по поводу ножа. «Не говорю уже об автоматах», — продолжал Кутейкин. «Весь взвод с немецкими автоматами. Вороненые. Я тогда взводом командовал. Вот так. Правда, несколько маловат он был. Взвод-то мой. Всего 8 человек, если со мной считать. Но все равно тут уж обижаться не приходится. Такой достался. Но славно мы тогда под ельней фрицам прикурить дали». «Ну и куда ж трофеи делись?» — спросил Лученков. — В госпитале отняли! В презрительной улыбке скривил губы старшина. — Спрашивай их, на что вам нож? — Они? — Отдавай, без разговоров. Но зажигалочку я припрятал. Со мной тепереча на фронт едет. Машина неслась по дороге. По обочинам мелькали запыленные кусты. За ними тянулась степь. Впереди был Дон.